Верховному Комусу также известны обстоятельства, при которых вы соединились». Алагарн очень многозначительно смотрел на моего мужа, заставив еще больше насторожиться меня, и спустя паузу сразил меня наповал вопросом. «Ты сделал это, сообразуясь с предварительной договоренностью с Лошем? Нет». Тут же прозвучал резкий ответ Рида. Почти не дыша, я вслушивалась в разговор мужчин, стремясь понять для себя подоплеку нашей первой встречи, но при этом четко понимала, что чем бы она ни была обусловлена, это спасло мне жизнь, а значит, я не могу быть в претензии. Возможно, Рид первоначально руководствовался собственными интересами, но сейчас, и я была уверена в этом, его отношение ко мне было искренним и любящим. И, как гласил очень пришедшийся мне по душе девиз потока, «Жить надо будущим, а не зацикливаться на мотивах прошлого». Повернувшись к мужу, отметила хмурое лицо и плотно сжатые губы. Он словно ждал чего-то. «Витара!» Алагарн, настораживающе мягким тоном, обратился уже ко мне. «Под каким именем ты вступила в этот союз? Ты давала свое согласие?» Муж рядом как-то обреченно сник, а в моей душе вспыхнул возмущенный протест. «Когда ты сам делаешь выбор между смертью и браком в пользу последнего, неужели это не считается согласием?» — озвучила я собственную точку зрения. «На брак – да, но на брак конкретно с Ридом?» Алагарн торжествующе взглянул на моего напрягшегося мужа. «Ты заявляла о согласии стать Тессой именно Рида и имя? Ты представилась Витарой Криин?» «Как я могла представиться таким образом, если с детства считала, что я Витара Кионы?» — возмутилась я и тут же не сдержалась. «К чему вы клоните?» «К тому, что мы ничем не связаны по нашим нормам». Голос мужа был очень ровным. «Да какая разница, что было тогда?» — вспыхнула я злым возмущением. «Хотите, я сейчас специально для вас скажу, что хочу быть Тессой Тшихар! И более того, у нас ребенок будет!» На последней фразе я все же сорвалась на крик. «Они в курсе», — успокаивающе сжимая мою ладонь, проинформировал Рид. «Только это ничего не меняет». «Да как это не меняет?» Я потрясенно уставилась на Стархов, сидящих напротив. «Мы считаем себя супругами. У нас ожидается пополнение, но это ничего не значит?» «Верно», — с отеческой улыбкой просветил меня в ответ Алагарн. «Конечно, если бы речь шла о простой Стархине, никто бы значения этому факту не придал. Но раз ты проводник, это все меняет». Нестерпимо захотелось взвыть. «Нет, вытянуть из него всю жизнь, до капельки. Давайте мы заново поженимся. Уже по всем принятым правилам». Старательно сдерживая свои кровожадные порывы, предложила я, как мне казалось, идеальный выход. «Заново – это хорошо», – закивали оба пожилых старха головами. «Именно этого мы и хотим». Но не успела я насладиться мгновением облегчения, как Алагарн буквально припечатал меня известием. «Вот только Рид на роль супруга даже не рассматривается». Муж не дрогнул, продолжая все так же спокойно сидеть рядом, а у меня от дикости их намерений все здравые мысли разом выпали из головы. «Вы хотите, чтобы я, беременная от одного мужчины, которого к тому же считаю мужем, согласилась выйти замуж за другого? И вы надеетесь, что кто-то на это согласится?» Я не верила своим ушам. «О, не тревожьтесь об этом», — поспешил заверить меня Тинар. «Абсолютно все сколько-нибудь значимые старские рода предложили как минимум по одной кандидатуре из своих мужчин. Желающих несколько сотен, и на ребенка все заранее согласны. Все же понимают, что это, возможно, еще один проводник. Да и, по сути, это не важно, от вас в любом случае ожидают максимально большее количество детей». Слов для ответа у меня просто не было. Такого абсурда я себе не представляла. Они ожидают, что я соглашусь вместо любимого мужа соединиться с каким-то совершенно чужим незнакомцем из многих сотен таких же? Многих сотен? Это даже звучало страшно. Бред. Наконец смогла я вернуть способность говорить. Я никогда не соглашусь на это. Витара, если вы добровольно не согласитесь пойти на уступки, придется обнародовать обман Рида и, соответственно, лишить его всего имущества и подвергнуть наказанию. Все так же увещевательно продолжил говорить Алагарн. «Это как?» – я обернулась к мужу. Он, немного помедлив, согласно кивнул. «Обалдеть! И что мне теперь делать?» «И что мне теперь делать?» – невольно произнесла вопрос вслух, всматриваясь в глаза своего старха. «Соглашаться». Пусть и грустно, но спокойно сообщил он. «Выяснив предварительно все обстоятельства будущего выбора». Находясь под глубочайшим впечатлением от его слов, не способная здраво рассуждать, я, как попугай на автомате, переспросила пожилых стархов. «И каковы обстоятельства выбора?» «Все просто. Все кандидаты соберутся в одном месте. Уверяем вас, там только самые достойные. И мой сын есть...» Отдельно подчеркнул Алагарн. «И вы, руководствуясь собственными предпочтениями или любыми другими соображениями, выберите того единственного, чьей Тессой станете и с кем будете обзаводиться детьми». С довольным видом расписал мне будущее представитель Верховного Комуса. Нервно сглотнув от одного описания, я уточнила. «А дальше?» «Дальше будете просто жить под особой защитой, растить детей». «Где я буду жить?» – прервала я Алагарна, явно намеревавшегося удариться в философию. «На Ваэле есть специальное место. Оно абсолютно защищено. Туда никто не сможет проникнуть и навредить вам. Вы будете в безопасности». Почему-то мне вспомнился изолятор, и в этой связи мелькнула мысль. «А отец? Почему он не находился там?» – озвучила я ее, стремясь выиграть время и что-то решить. «Он находился какое-то время», – весьма обтекаемо заметил Тинар. «Но я думала, моей задачей станет максимально возможная помощь стархам», – попыталась я вновь настоять на своем. «Вот на Ивалоне, к примеру, она пригодится». «Нет», – поспешно заверил меня Алагарн. «Все вроде бы и так справляются. Гораздо важнее вернуть нашей расе потомков древней крови». Я удрученно сникла. Еще переживала о своей необразованности. Да для того, что им от меня надо, и говорить не обязательно уметь. А муж? Он тоже будет жить со мной в этом защищенном месте? Вспыхнул в сознании логичный вопрос. Если захочет. Скорее всего, он будет навещать вас периодически. Доверительно, явно полагая, что этим обрадует меня, сообщил Тинар. Раз в год, наверное, чтобы иметь возможность обеспечить меня очередным потомком древней крови. Завидные у меня перспективы. Стало невыразимо плохо. И главное, противопоставить им нечего. Конечно, я могу их сейчас уничтожить, но толку от этого вокруг корпуса Нренов. И даже Рид согласен с таким поворотом событий. Зачем иметь способности, которые по сути не нужны, но за которые приходится платить такую цену? В очередной раз подумала об отце. Как прав он был, когда стремился оградить меня от последствий собственного наследия. А гильдия? Карантин на Ивалоне? Обреченно выдохнула я. Мы добьемся его снятия. Больше вам, Витара, не надо волноваться об этом. Улыбка Алагарна была преисполнена искреннего добродушия. Обернувшись к мужу, вопросительно уставилась в его непроницаемые глаза. «Делай, как говорит Алагарн. Соглашайся. Это все по закону. В любом случае, нам не позволят улететь, а при необходимости применят силу и удержат тебя». Вдумчиво, игнорируя пристальное внимание сидящих напротив стархов, проинформировал меня муж в ответ. «Но я способна...» — выпалила я тут же. «Ты захочешь уничтожить столько стархов? В любом случае, это ничего не изменит». Слова Рида прозвучали как приговор. «Но он так спокоен. Почему? Смирился? Не поверю. Ладно бы еще только я, но еще и с потерей нашего долгожданного ребенка. но говорит соглашаться. Непроизвольно коснувшись ошейника на шее, скрытого тканью водолазки, подумала о том, что случилось после того, как я пренебрегла его предупреждением в последний раз, и я решилась. Я согласна улететь на Ваэл и выбрать мужа. Абсолютной уверенности в тоне так и не было, но хотя бы голос не дрожал. Оба члена Верховного Комуса довольно закивали, явно одобряя принятое мною решение. «Тогда возьмите все необходимое и отправляемся». Быстро вставая со скамьи, поторопил Алагарн. Я тоже встала, ощущая поднявшегося следом Рида. В душе царила паника, в мыслях полный разброд. Я не могла поверить в то, что вот сейчас мы, возможно, видимся в последний раз, и что я добровольно на это соглашаюсь. Впереди опять ждала неизвестность и малоприятные перспективы. Неужели обретенное счастье, свой дом, милые сердцу теплицы и полюбившиеся питомцы станут частью прошлого, такого светлого прошлого?